Женщина озадаченно посмотрела на него. Какой странный вопрос. Что, Андрюша кого-то изнасиловал? Да нет, не может быть. Никогда не поверю. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мой вопрос связан с тем, что Андрей Георгиевич был учителем 15-летней девушки. И девушка эта найдена изнасилованной и убитой. Круг подозреваемых очень велик, и Турин попал в него только потому, что знал потерпевшую. Вы же понимаете, я должен проверить всех людей, попавших в этот круг, вот поэтому и задаю вам этот вопрос. Как раз вашего бывшего мужа никто по-настоящему не подозревает, но порядок есть порядок, сами понимаете. — А, ну да, конечно, — успокоилась она. Но за Андрюшей никогда ничего такого не замечалось, наоборот. Он всегда ценил в женщине скорее собеседника, друга, партнера. Я, знаете ли, даже удивлялась порой, что он обращает внимание на таких дурнушек, на которых никто и не посмотрел бы с интересом. Например, мы проводим вечер в большой компании, а когда возвращаемся домой, он говорит, что, мол, надо же, какая славная девушка там была, а никто из ребят за ней не ухаживал. У нее, дескать, такой необычный взгляд на экономические реформы. Представляете? Он с ней весь вечер танцевал и про реформы разговаривал. Если бы вы мне сказали, что Андрей влюбился в женщину старше себя лет на 15, вот тут я бы вам поверила. Это может быть, если она умная и неординарная. А 15-летняя, простите, пеструшка, это нет. С ней же разговаривать не о чем. — Простите, — мягко заметил Юлов, — но в данном случае речь идет не о разговорах, а об изнасиловании. Это немножко другой аспект, согласитесь. — Да ничего не другой, — возмущенно откликнулась женщина. — Тот же самый аспект. Андрей никогда не был приверженцем тупого секса, если вы именно это имеете в виду. Он был в известном смысле совершенно несовременным. Для него секс без глубокой эмоциональной привязанности вообще не существовал. Так что ни о каком изнасиловании и речи быть не может. — А вы давно его не видели? — Года два, наверное. — Да, точно, как раз 2 года назад, на Новый год. Наши общие знакомые решили попробовать нас помирить и позвали к себе в гости, не сказав о своем замысле ни мне, ни ему. Мы очень мило пообщались и разошлись. Ничего не получилось. Знаете, глупо как-то все вышло. Мы оба уже остыли. Я ему не нужна, да и он мне, в общем-то, тоже. Как вам показалось, он сильно изменился за те годы, что вы в разводе? Ну, нет, пожалуй. Внешне только. Ему борода очень идет. Он стал взрослее, мужественнее. А так, как был романтиком недотепой, так и остался. Никола ни двора, живет на зарплату. Хорошо, хоть квартиру получил. Мужчины, учителя нынче в дефиците, так уж для них муниципальное начальство старается. Романтик недотепа. Такую характеристику с делом об изнасиловании не очень-то свяжешь. И сомневаться в словах бывшей жены Турина оснований нет. Она, похоже, говорила совершенно искренне. Но странные провалы в памяти Андрея Георгиевича почему-то совсем не нравились старшему лейтенанту Юлову. 31 декабря Саша Юлов с мощным биноклем в руках занял свой пост в доме, из которого хорошо просматривались и подъезд того дома, где жил Турин, и окно лестничной клетки, на которую выходила дверь его квартиры. Чтобы не торчать целый день на лестнице, старший лейтенант познакомился с бабулькой, жившей в подходящей для его замысла квартире, представился ей по всей форме и был радостно приглашен войти и сидеть у окошка сколько надо, хоть неделю. Бабулька была старой и одинокой, и присутствие живого человека ее радовало. Хоть будет с кем про жизнь поговорить. Около полудня в квартиру Турина позвонила женщина, приехавшая на стареньких «Жигулях». В руках у нее были большие пластиковые сумки, судя по всему, с продуктами. «Все нормально», — сказал про себя Александр. Турин почти не выходит, его подружка принесла ему поесть. Заботливая. Часа через два женщина вышла из квартиры и уехала. Юлов был без машины, поэтому следом за ней не отправился. Еще когда она приехала, он записал номер ее машины и позвонил к себе в отделение с просьбой узнать в ГАИ имя владельца. Владельцем числился мужчина, а подружка Турина, по-видимому, была его женой или дочерью. Что ж, найти ее он всегда сможет. Больше ничего интересного вокруг квартиры подозрительного бывшего учителя не происходило. Часов в 20:00 Саша Юлов распрощался с гостеприимной бабулей и отправился домой. Все-таки новогодняя ночь впереди, надо и честь знать. И без того жена все время жалуется, что он мало бывает дома и совсем не помогает с ребенком.